Глава 8. Пристань. Сентябрь 2027 года. К вечеру мы добрались до конечной точки, хотя правильнее будет сказать до того места, где я еще хоть что-то знал. Мы, понятное дело, владели примерной информацией о том, что происходит на неразведанных территориях, но самостоятельно туда пока не совались. Знания, по сути, вообще были поверхностны, и на поверку все могло выглядеть совершенно иначе. В сущности, городские упустили тот факт, что к стенам приближается отряд, а соответственно, нет никакой информации, с какой стороны он вообще появился. Что уж там рассуждать о дальних позициях, где не каждый охотник пройти осмеливается. Да уж, убийственная будет ирония, если мы остановимся на ночь в логове. В таком дерьме я еще не участвовал. «Нужно бензин найти», – озвучил я дальнейшие планы. «Лучше иметь возможность свалить ночью». «Где искать?» – тут же задала правильный вопрос Света. «Машины и заправки», – ухмыльнулся я. «В нашей профессии нет ничего заумного». «В нашей, как видишь, тоже», – пожала плечами она. «Это мы еще пока не проверяли. Ладно, двигаем. Есть здесь неподалеку торговый центр. Там спальник через дорогу. Машин хватает. Если на баке видишь черный крест, значит там с вероятностью в 90% пусто». «А где конкретно?» «На крыше лючка с обратной стороны. И будь осторожнее. Некоторые машины все еще способны рабочей сигналкой похвастаться». «Покажешь, как вскрыть?» «Молодец», – сухо похвалил я и отбросил окурок. «Да и еще. Увидишь, где сигареты? Бери обязательно». «Какие?» «Бля, ты как в супермаркете!» Уже в который раз усмехнулся я и снова покатил мотоцикл вдоль улицы. «Любые бери. Сейчас все в цене». «А что еще?» – внезапно подключился пацан. «Еще что?» – даже задумался я. «Но про серебро понятно и так. Еда тоже. Главное, чтобы не порченная. Крупу и макароны лучше всегда проверять на наличие плесени. Или получится так, что всю дорогу тянешь лишний груз, притом бесплатно. Банки вздутые брать не стоит, тем более если ты сам собираешься это жрать. Бухло там тоже любое подходит. Но есть и ценные экземпляры. За некоторые, я слышал, равный вес серебром давали». «Да ладно!» Глаза парнишки вновь полыхнули азартом. «Точно тебе говорю», – уверенно кивнул я. «Много раз за такое слышал. А еще знаю одного странного типа, у него кличка Словарь, потому как он только книги постоянно таскает. И не слабо он на них поднялся, я тебе скажу. С ним теперь еще 5 работают, и всем хватает». «Ого, круто!» – с пониманием хмыкнул пацан. «А ты что искал?» «Да по-разному», – поморщился я. «Тут тоже не все так просто. Жратву возить – это, конечно, дело нужное, да и заработок стабильный. Но там без пары грузовиков делать нечего, а их защищать еще кто-то должен, и бесплатно этого делать никто не станет. И такое себе не каждый может позволить, так что чаще всего эти подряды администрация выдает, но с ними особо кашу не сваришь». «Короче, тебя уволили», – усмехнулась девушка. «Да при чем тут это вообще?» – возмутился я. На самом деле она была права, а это, как известно, глаза режет. Там все не так однозначно было. Просто бригадир гондоном оказался. Попытался было оправдаться я, но, заметив веселый блеск в глазах девушки, от чего-то еще больше разозлился. «Ой, да пошли вы! Оба!» Я попытался прибавить шаг, но с мотоциклом это не так просто. Даже не знаю, с чего вдруг я психанул, вроде ничего такого. Тем более, что там история действительно выглядела нормальной, если ее рассматривать под углом человеческих отношений. Все пацаны в артели были за меня, но бригадир – пидор. Амбиции не позволили ему простить сломанный нос. Из-за него мы едва не потеряли 2 ребят, которых он отправил под просевшую крышу за ящиком тушенки. Одному из них сломало обе ноги, а левую даже в 2 местах. Так этот ублюдок не захотел дать ему кусок черного сердца. И это при том, что нам их выдают на каждую поездку, выделяют от администрации. Видите ли, бумаги после заполнять замучаешься. Да и дешевле, мол, на больничную отправить, чем ценный ресурс переводить. Вот прямо так и сказал. За что получил от меня с головы в переносицу. Не выношу таких козлов. Внутри что-то кипеть сразу начинает. По прибытии парнишку, конечно, на ноги поставили, но осадок остался. С тех пор я снова на мели. Да и кому захочется брать в артель проблемного? Этот мудак хорошо постарался, чтобы создать мне необходимую репутацию, за что впоследствии еще раз получил. А почему нет? Терять, по сути, уже все равно нечего. Одиночке сложнее, несмотря на специальные приемники. Просто много не утянешь. Машину нужно содержать. Один на ней тоже не поедешь, потому как чаще всего приходится лазить по местам на расстоянии дневного перехода. Все, что ближе, вычистили давно. Даже мебель в печах сгореть успела. Многое превратилось в щепки еще во время войны. Иные места попросту в труху переработало. Непонятно даже, где улицы шли. Сплошное кирпично-бетонное месиво. Вот данный город как раз и являлся крайним пристанищем для таких, как я, или тех же охотников. Дальше еще попадались относительно знакомые места, но глубоко мы их еще не изучали. Собственно, и Шилова полностью не исследовали. В центр мы старались не влезать, ютились по краям. Война давно закончилась, в том понимании, какая она была еще совсем недавно, но мы по-прежнему продолжаем уничтожать друг друга. Люди охотятся на уродов днем, иногда даже предпринимают попытки выбить из бункера целую колонию. Те, в свою очередь, используют любую возможность, чтобы убить как можно больше наших ночью. Следующая точка – Рязань. Место опасное. Крупный город с замысловатой сетью подземных убежищ. Днем, конечно, многое можно провернуть, но и в ловушку угодить тоже не проблема. Такими способами на нас охотятся днем. Расставляют различные приспособления, а на закате собирают жатву. Если речь идет о защите своих территорий, то здесь легко встретить минное поле, пулеметный дзот с игрушкой на электронном управлении. А супермаркеты просто нашпигованы сюрпризами как смертельными, так и не очень, по крайней мере сразу. Спасает лишь то, что придуманы они человеческим разумом, и это дает возможность их обнаружить. Затем обезвредить или обойти стороной. Это уже сам решай. Все упирается только в квалификацию. Но мы поедем в другую сторону. Центр области нам ни к чему. Сейчас нужно залечь на дно и как следует подумать. Но вот где взять такое место, чтобы пересидеть, а может и вообще осесть на всю зиму? Ночи становятся все длиннее, да и с передвижением сложности. Моцик проваливается в сугробы и отказывается ехать. У меня была задумка приколхозить к нему что-нибудь, но на это нужно серебро и время. В общем, в городе я с этим вопросом не парился. Прошлую зиму провел в артели, а на эту подумать пока не успел. Собственно, как раз и планировал обвесом заморочиться у друга в гараже. Да, знаю, как все выглядит со стороны. Вот только планы уже казались более чем осуществимы. Черное сердце на руках легко могло стать финансовым подспорьем в данном вопросе. Хватило бы на зимовку за стенами, а к следующему сезону я смог бы уже зарабатывать, гоняя по сугробам. А теперь вот снова вся жизнь наперекосяк. «Извини, я не хотела тебя обижать», — вновь заговорила Света. «Да ладно», — отмахнулся я. «Замяли». «Далеко нам еще?» «Нет, почти дошли». В спальник пришлось углубиться, потому как все машины, что попадались нам у крайних домов, оказались сухими. В том смысле, что топливо в баках было на нуле, о чем свидетельствовали крестики, нарисованные маркером на лючках. По идее, таким образом легко можно и с толку сбить, оставив для себя заначку. Но никто этого не делает. Я, по крайней мере, ни разу не попадал. Спустя полчаса нам наконец улыбнулась удача в виде газели. Даже удивительно, почему никто не позарился на такой объем. Легкое постукивание костяшкой указательного пальца показало, что топливо здесь больше половины бака. Смущал лишь навесной замок, хотя это как раз не проблема. На всякий случай я протер от грязи боковое окно и заглянул в салон. Нужно убедиться, что там ничего не мигает. Орущая на весь город сирена нам сейчас не нужна. Только после этого я приступил к вскрытию замка, естественно, самым варварским методом. Небольшая монтировка в проушину, упор, чтобы получился рычаг, и немного усилий. Раздался щелчок, который разлетелся эхом по району, подобно раскату грома, и готово. Можно приступать. В боковом бардачке мотоцикла на этот случай всегда лежит шланг с грушей посередине. В первое время приходилось пользоваться классическим методом, но как только подвернулся вот такой девайс, я схватил его, не думая. Надоело бензином плеваться. Пока Света придерживала шланг, я приподнял сиденье и извлек небольшую канистру с двухтактным маслом. Его тоже осталось не так много, на пару баков еще хватит, а дальше нужно что-то думать. Можно, конечно, и обыкновенное, машинное использовать, но после таких экспериментов замучаешься свечи чистить. Да и нагар в цилиндрах ни к чему хорошему не приведет. Слишком много там различных присадок, которые предотвращают его горение. Когда с топливом разобрались, наполнив все емкости под пробку, выбрались из спального района и направились к реке. Именно там расположилось убежище, в котором можно остановиться на ночь и не бояться, что тебя обескровят. Ребята придумали здесь простой способ. Поставили на якорь теплоход, который в необходимый момент превращается в маленькое солнце. Мощности штатных генераторов хватало, чтобы запитать развешанные по кругу ультрафиолетовые лампы, а подобраться к нему незамеченным по воде практически невозможно. Да, не спорю, способ вряд ли назовешь панацеей, но некоторое время продержаться хватит. Главное – не создавать много шума и не привлекать внимание большого количества уродов. Плавучий остров создавался как временное пристанище, но серьезные люди уже задумываются над тем, как возвести крепость в Шилово. Рязань все же лакомый кусок, несмотря на то, что некоторые районы успели превратить в труху. Там еще много вкусного осталось, даже ювелирные лавки с серебром на прилавках. Такое, разумеется, встречается все реже, но шанс резко подняться пока имеется. Пристань как раз является последним островком на ближайшие 300 километров, где есть магазины, комнаты с удобными кроватями и ужином в кабаке. И да, на воде эти помещения называются иначе, но мне, как сухопутному существу, пофигу. Очень надеюсь, что информация о нас не успела сюда попасть. Мотоцикл загнали в кусты ивы, коих здесь разрослось с лихвой. Затем мы спустились по узкой тропинке к реке, где я выудил рацию из-под большого валуна. «Живое есть? Прием!» – поинтересовался я в трубку. «Кто такой? Прием!» – прилетел практически мгновенный ответ с пристани. «Морзе! Со мной женщина с ребенком. Прием!» «Принял! Ждите! Конец связи!» Буквально через пару минут от теплохода отошла лодка с мотором. Работал он практически бесшумно. Стоя на берегу, его звук, конечно, разносился по водной глади, но стоит чуть отойти, как даже намека не услышишь. Они его даже чехлом специальным накрывают. Вскоре мы уже поднимались на борт по веревочной лесенке, которую тут же убрали, как только все оказались на палубе. В первую очередь нас всех просветили ультрафиолетом, попросили подержать в ладони серебро, и только после этого разрешили пройти внутрь. Смысла, естественно, в этом никакого, ведь мы пришли засветло, но лучше, как говорится, перебдеть. Ходят слухи, что ближе к закату уроды научились выходить на улицы. Наверное, используют различные защитные крема, а может и какие собственные разработки уже имеются. Но работают они лишь при слабом излучении, а вот от серебра защиты у них никакой. «По 2 грамма за каждого», – озвучили нам стоимость постоя. «Пожрать хоть дадите?» – поморщился я. «Морзе, твою мать! Тебе здесь чё, all inclusive? Плати или обратно вплавь, ты порядки знаешь», – равнодушно пожал плечами боцман. «Да обменника хоть пусти вначале». — буркнул я. — Пиздуй, а подружка твоя пусть пока здесь постоит. Разрешил тот, и я направился в лавку, к Митюгину. Ее организовали на корме. Раньше, когда мир еще был нормальным, здесь располагался бар. Впрочем, он и сейчас там есть, просто вход с другой стороны, из жилой зоны. А по совместительству Митюгин устроил с улицы приемку, где можно не только сдать ништяки, но и прикупить все самое необходимое. По мелочи, конечно. Основной магазин расположился на средней палубе. «Здорово, Димон!» – протянул я руку в окошко. «Ох ты ж! Морзе! Каким ветром?» – с улыбкой ответил тот на рукопожатие. «Неужто снова за удачей?» «Да, есть одна наводка», – неопределенно ответил я и покрутил пальцами в воздухе. «Сколько дашь за это?» «Ты никак по жизни поднялся!» – удивленно приподнял брови тот, когда на прилавке появился кусок сушеного сердца. «Откуда дровишки? Кстати, это точно то, что я думаю. А то ходят иногда умельцы со свиными или говяжьими». «Блин, Митюгин, я тебя хоть раз кинул?» «Ладно, не бзди», — ухмыльнулся тот. «Но ты сам понимаешь, проверить его я обязан». «Да сколько угодно», — пожал плечами всем своим видом выражая уверенность. На самом деле внутри все сжалось. Ведь я понятия не имею, правильно ли Света его высушила. Если в технологии была хоть какая-то ошибка, все, его смело можно швырять за борт, да и самому туда прыгать. Митюгин отщипнул пинцетом крохотный кусочек. Затем раздавил его при помощи бензиновой зажигалки, после чего вытянул из ящика скальпель и тут же полоснул себя по руке между большим и указательным пальцами. Как только появилась кровь, он аккуратно собрал пылинки со стола и присыпал рану. «Жжется!» – улыбнулся он и спустя несколько секунд стер салфеткой кровавый потек, рассматривая чистую розовую кожу на месте пореза. «60 граммов дам за него!» «А ты не прихуел часом?» – удивился я от такой наглости. «Да в городе за него смело можно 150 просить». «Ну, езжай в город, чё?» – пожал плечами тот. «Да не наглее, Димон. Мы же с тобой не первый день знакомы», – пустился в торги я. «Ты же завтра его за 200 какому-нибудь охотнику впаришь. Сотка». «Это когда ты в последний раз у меня охотника видел, а? С такими запросами, как у тебя, я с голым задом останусь. 80 и точка». «Да ты с меня за ужин сейчас 10 грамм сдерешь. Давай хоть 90. 80 и пожрать бесплатно. А это последнее слово Морзе. У меня здесь не так круто дела идут, как у вас, за стенами». «Ладно, хрен с тобой», — скривив рожу, согласился я. «Курева есть?» 6 грамм за пачку. Давать?» «Да ты вообще, что ли? Откуда такие расценки у тебя? Махорки сыпани на пятак». «Газету надо?» — спросил он и, увидев мои сомнения, добавил. «Бесплатно». «А, да. Давай, пригодится». «Держи». Митюгин выложил на небольшой подоконник серебряные прутки с 10 насечками по 1 грамму на каждом и целлофановый пакет с табаком, который предварительно взвесил. После этого хлопнул себя по лбу, взял кусачки и ополовинил один из прутков. Я молча сгреб добро в карман и впервые за долгое время ощутил некую уверенность. Давненько у меня там не бывало такой суммы за раз. Практически месячная зарплата поисковика в администрации. Там, конечно, чуть больше приходило, грамм по 150, да и те периодически за невыполнение нормы срезали. Хотя плюсы в работе определенно были, например, продовольственные пайки, талоны на обед. «Держи», – протянул я боцману один пруток, где он откусил чуть больше половины. «Теперь в кармане будут болтаться 2 огрызка. Надо бы вообще все в пенал для очков перекинуть, там надежнее. А тут снова придется рубли из-под подкладки выковыривать. Они своими острыми краями, что остаются от бокорезов, постоянно швы вскрывают». Нас, наконец, пропустили на нижнюю палубу, которая расходилась в оба конца длинным коридором. Что влево, что вправо расположились каюты. Лишь в конце, в направлении кормы, расположился бар Митюгина. Средние и шлюпочные палубы мало чем отличались, разве что качеством отделки номеров. Но на средней можно неплохо прибарахлиться, пополнить запас патронов, провизии, одежды. Там уже в носовой части расположился основной магазин, и он принадлежал все тому же Митюгину. По факту, весь этот теплоход – детище 3 партнеров – боцман, Митюгин и Хлюпа. Последний, несмотря на странную кличку, считался первоклассным охотником, пока однажды не был сожжен прямо в логове. С нас взяли плату за самое дешевое жилье, а потому первым делом мы заняли каюту на нижней палубе и скинули вещи. Затем я оставил своих попутчиков и поднялся на 2-й этаж. Походя, бросил взгляд наружу через стеклянные дверцы. Там боцман снова принимал кого-то на борт. Знакомых среди них я не обнаружил, а потому задерживаться не стал. «Здорово, Рамирес», — поприветствовал я парнишку за прилавком. «Все трудишься на этого жлоба?» «Можно подумать, у меня есть выбор», — усмехнулся в ответ он и отложил в сторону книгу. «Ты какими судьбами?» «Попутный ветер», — неопределенно ответил я. «Дай мне 9 ПМ с серебром, штук 5 и обыкновенную пачку. Еще рюкзак нормальный, походный, и сухпайков 6. А сигарет?» — уточнил тот. «Спасибо. Больно ценник у вас на них слоновий. Сам найду», — покачал я головой. «Ну а так чего? Какие новости?» «Ой, да какие нахрен здесь новости?» — отмахнулся Рома и полез собирать мне все, что я попросил. «Хотя вот ты объявился. А пару дней назад какие-то типы странно останавливались. Вчера вечером еще Утюг с Витьком в баре закусились. Думали, на их рев вся круга сбежится. Но ничего, вроде угомонили». что на этот раз не поделили. Больше для поддержания разговора спросил я, но следом задал вопрос на тему, что действительно меня зацепило. И почему типы странные? «Эти-то? Ой, да все как обычно. В нарды играли, а Утюгу сам знаешь, как везет. Он, когда вторую десятку слил, дюжа разозлился». «Представляю», — хмыкнул я и закинул пайки и патроны в новый рюкзак. «За борт хоть его не выбрасывали?» «Ха, нет, на этот раз обошлось, сам остыл». «Но по типам-то чего?» «Да хрен его знает, мутные какие-то. Но боцман их бесплатно на борт пустил. Видать, серьезные очень. У них за старшего какой-то дед. Глаза колючие, как зыркнет, аж мороз по спине. Они переночевали и свалили. Ужин им Митюгин в каюту лично приносил». «Фига себе. А говорил, скучно у вас», — покачала головой. «Может, разведка какая?» «А без понятия», — отмахнулся Рома. «У тебя как? Слышал, в Елатьме мясорубка была?» «Да, напали прошлой ночью», — поморщился я. «Ну да хрен-то плавал. Нас наскоку не возьмешь. Ладно, давай, жрать уже охота». Поспешил я ускользнуть от неприятной темы и расплатился за товар. «Ага, бывай!» Сгреб прутки тот и снова уткнулся носом в книгу, от которой я его, собственно, и оторвал. Я спустился вниз и прикинул остатки финансов в кармане. Еще пару минут назад там было 80 граммов серебра. Вроде ничего такого не купил, а уже больше половины потратил. За каждый патрон пятак, плюс сухпай, каждый по двушке. Рюкзак на десятку потянул. Это я такими темпами быстро на мель сяду. Итого на кармане осталось 27 граммов. Хорошо, хоть ужин бесплатно выторговал. Да, в городе ценник пониже будет. «Ну как?» – задала странный вопрос Света. «Ночуем здесь. Завтра свалим до Шацка, а там поищем какое-нибудь село, где отсидеться получится. Пошли ужинать и спать, а то сил уже никаких с этой беготней по ночам. Глаза сами закрываются». Я бросил новый рюкзак в шкаф и первым отправился на выход. Снаружи еще светло, но вечерняя серость постепенно давала о себе знать. Скоро в это время будет темень, хоть глаз коли. Уроды под зиму активизируют свою деятельность. Да, нужно определенно где-то переждать опасные времена. Эти еще, со стариком во главе, как там его звали? Хотя при мне его вроде как по имени никто не называл. Но я прям пятой точкой чувствую, что Рома говорил о тех самых козлах, что мне допрос за письмо устроили. Я машинально потрогал нагрудный карман, в который положил пилюлю с флешкой внутри. Однако поужинать нам так и не удалось. Мы как раз проходили мимо центрального входа, где, собственно, и встречал прибывающих боцман. Я в очередной раз смотрелся в лица новоприбывших. И едва не посидел, когда узнал в них тех самых козлов. Старик о чем-то мило беседовал с владельцем теплохода, а его быки спокойно курили чуть в сторонке. «Ты чего замер?» – спросила в спину Света. «Тихо ты!» – огрызнулся я и развернулся в обратную сторону. «Ужин отменяется!» «Да что случилось-то?» – не унималась та, но хоть обратно за мной в каюту последовала. Видела тех типов на входе. «Ну?» – баранки гну. Они меня едва не завалили в городе. Если бы на нас не напали, я бы сейчас остывал где-нибудь за стеной. «А кто они и почему хотели тебя убить?» «Давай потом. Нужно отсюда сваливать и поскорее». «Предлагаешь заночевать в городе? Не думаю, что это будет безопаснее, чем здесь». «Ты реально, что ли, тупая?» Взвинтился я и выплеснул свой гнев на девушку. «Я тебе по-русски говорю. Они меня едва не убили. Ты видела укус на черном сердце? Или думаешь, я таким образом простуду лечил?» «Да успокойся ты, дай сказать». «Ну?» – скрестил я руки на груди и повернулся к Светлане, когда дверь в каюту закрылась. «Он меня не знает. Я спокойно могу принести ужин сюда. Тебе выходить не обязательно. Сомневаюсь, что он бросится каюты обыскивать». «А если они пришли за мной?» – покачал я головой и принялся запихивать старый вещмешок в новый рюкзак. «Я не собираюсь так рисковать. Нужно сваливать». «Да успокойся, Морзе. Если бы они пришли за тобой, то уже стучались бы к нам в каюту. Или ты думаешь, что тот мужик на входе станет тебя покрывать?» «От боцмана, пожалуй, дождешься», — ухмыльнулся я, сел на нижнюю койку и силой провел ладонями по лицу. «Пф, пиздец какой-то». От внезапного стука в дверь мы все одновременно вздрогнули. Я испуганно посмотрел на Светлану и потянулся за обрезом. «В шкаф!» — быстро и тихо произнесла она и я тут же подорвался прятаться.